Глава четвертая. Ник. Нет, все-таки яркое солнце не способствует рабочему настроению. В такую погоду хочется нежиться на песочке под мягкий шелест волн, набегающих на берег, и шорох гальки под ними. От ночного дождика не осталось даже воспоминаний, да и шел он совсем недолго. Работа — это зло, но зло нужное, а главное — интересное. Поэтому давим в себе ростки бунтарства с уклоном в лентяйство и делаем вид, что просто еще не собрались делать дело. Пока на меня снова не навалились заботы и проблемы этого мира, точнее, гномии столицы, с сопутствующими жизни в большом городе делами, надо побыстрее закончить свои. А то, чувствую, ненадолго меня оставили в покое. Поэтому, чуток поболтав с проснувшейся Крисой, я стал прикидывать, как мне оттестировать всю свою конструкцию, которую я наворотил, чтобы подняться в небо. В первую очередь, разумеется, надо проверить, как отработает элементаль Земли. К самим элементалям у меня накопилась куча вопросов. Что они такое, для чего их создавали, как использовали, скорее всего, дронт. Но так как раскопать эту информацию в ближайшее время маловероятно, я решил отложить эту проблему на потом. К тому же, если я получу доступ к одному из узлов кластера, это сильно облегчит мне поиски истины. Но это все мечты. Пора приступать к запланированным работам. Мне необходимо точно установить, какие нагрузки испытывает объект как неживой, так и живой природы. Этим-то я и решил заняться в первую очередь, тем более, что с грузоподъемностью дела обстояли просто отлично. Мой вес будет намного меньше летавших над полигоном многотонных камней. Кстати, надо бы разобраться, откуда элементаль берет энергию, когда им управляют через инфосеть, а не напрямую. В последнем случае весьма вероятно, и скорее всего именно так обстоит дело, что частично энергия поступает от управляющего мага. Итак, облепив камень магическими датчиками давления, я приказал элементалю Земли поднять его в воздух. Результат меня несколько обескуражил. Спокойно висящий в воздухе булыжник, судя по данным от датчиков, не испытывал никакого давления на свою поверхность ни с какой стороны. Вернее, небольшие флуктуации с разных сторон камня были, но не так, чтобы сильные. У движущегося по кругу камня, особенно когда он периодически поднимался и опускался, давление на поверхность усиливалось, но не настолько, чтобы о нем беспокоиться. В принципе, эти небольшие перепады давления могли объясняться простым сопротивлением воздуха. То есть, получается, элементаль не поднимает камень, взяв его в ладошки. Иначе давление на какую-либо часть камня неизбежно выросло бы. Антигравитация? Почесав затылок, я не пришел к какому-то определенному выводу. Вернее, решил, что пока про это можно забыть. Ник, судя по информации подсаженных на эльфов жучков, у них наблюдается нездоровое оживление. Тренировка, что ли? Тренировка? Умник, не отвлекай по пустякам. Я с неудовольствием отмахнулся. Ладно, я пошла. Вклинился в мои размышления голос Крисы, некоторое время наблюдавший за проводимыми экспериментами. Ага, буркнул я. Побыстрее возвращайся. Затем поцеловал ее в щечку, слегка хлопнул по попке и снова вернулся к своим баранам. Криса у выхода с площадки оглянулась и, обняв себя крест-накрест руками, некоторое время смотрела на Ника. Ее губы тронула легкая улыбка. Девушка развернулась и выбежала за пределы полигона. Спустя пару минут до Ника донесся удаляющийся перестук копыт. Такс. Второй пункт испытания. Отправка в воздух живого организма. Я хоть местами и безбашенный, но вот так вот сразу самому отдаться в руки элементаля Земли у меня не хватило духу или хватило мозгов, если посмотреть с другой стороны. Поэтому следующий час я провел за охотой. В окрестностях полигона встречались небольшие животные, сантиметров 20 в длину, мелкие хищные зверьки. Вот на них я охоту и устроил. Определив с помощью умника, где проживает ближайшая семейка, я быстро нашел их нору. Как их выкурить оттуда, я даже не стал задумываться, а воспользовался встроенной фичей бадди-компа для отпугивания зверья. Хоть и сомневался в ее эффективности из-за миниатюрности излучателей. В принципе, я оказался прав. Ужаса перед неизвестным грызуны не испытали, но некоторое беспокойство все-таки почувствовали. и спокойно удалились по своим подземным ходам метров на 100 в сторону и выскочили на поверхность совершенно из другой норы, не там, где я их ждал. А затем быстрыми скачками убежали за пределы досягаемости. Если бы я не умел материться, то сейчас бы точно научился. Еще две попытки провалились с таким же треском. Умник, посмеиваясь над моими неудачами, наконец нашел нору всего с двумя выходами, в которой сидел грызун. Закупорив один из выходов, я уселся у второго, подготовил ловушку из силовых линий и снова включил излучатель, направив его в нору. А эта скотина даже не почесалась. Сидел этот гадский грызун в своем домике и плевал на меня и мой бадди-комп с высокой колокольни. У меня даже нарисовалась в голове картина, как он сидит там и ухмыляется. Ну что ж, ты хочешь войны? Ты ее получишь. Я зол, я очень зол. Умник, нарисуй схему подземелья этой твари и ее местоположение. Сквозь сжатые зубы процедил я. Сей момент, кмыкнул мой партнер. И засунь подальше свои эмоции. «Команда принята к исполнению», — раздался у меня в голове металлический голос. «И почему мне кажется, что надо мной издеваются?» Через бадди-комп умник быстро вывел мне схему достаточно разветвленных подземелий, в центре которых находилось относительно большое пространство, метра полтора в диаметре, типа центрального зала, в который и сидел мой противник. А может, просто дрых. Хорошо, хоть располагалась нора не глубоко, максимум метр от поверхности почвы. «Ну ладно, зверюга, посмотрим, как ты отреагируешь на это», — бормотал я, формируя небольшие плетения огня и, с трудом пробиваясь под землю, располагая их по всем путям отступления зверя. Наконец, когда все было готово, я потер руки и сказал: «Умник, показывай все перемещения этого гада». «Угу. Ну, поехали». Я активировал плетение сначала дальнее к зверю, постепенно сужая периметр. Ага, зашевелился. Зверь чуток походил по своему кабинету, сунулся в один коридор, другой, немного постоял и вдруг стал метаться, пытаясь найти безопасные пути отхода и избежать жара. Наконец он нашел единственный оставленный для него путь отступления и помчался по нему с максимальной скоростью. «Ник! Тут что-то странное от жучка Криса приходит», — неожиданно подал голос умник. Я как раз готовил теплую встречу на выходе из норы и не обратил внимания на его слова. «Ник, слышишь?» «Ну что там?» — спросил я, стараясь не отвлекаться, так как грызун был почти у самого выхода. «Нестандартные звуки. Тяжело дышит». Но я, захваченный азартом, отмахнулся. Ну мало ли, пробежаться захотело. «Потом, умник. Если только услышишь что-то точно нехорошее, нечто вроде «идем мочить Ника», зови». «Ага!» Я злорадно потер руки и стал ждать появления своей жертвы. Хоть я и подготовился, но от неожиданности с корточек просто упал на задницу и заткнул уши, когда что-то резко взметнулось над выходом из норы и завизжало чуть ли не в ультразвуке. Сеть я делал из силовых линий, по аналогии с обычной, но не учел размера зверька. Он оказался чуть меньше ячейки сети и, побарахтавшись немного, вырвался из ловушки. Видимо, я еще не отошел от боевого экзамена, потому что чисто рефлекторно сформировал силовую петлю и успел подхватить удаляющегося беглеца. Приблизив его и удерживая в воздухе перед собой, я спросил: «Ну и чего ты так орешь?» Зверь растопырил усы, оскалился и зашипел, пытаясь меня застращать. «Зря стараешься», — покачал я головой и встал. «Не настолько ты страшный, чтобы тебя бояться». Я решил не возвращаться на полигон. Проверить свою задумку вполне можно и здесь, не отходя от кассы. Аккуратно, стараясь не подставлять пальцы под острые зубы зверька, я спеленал его ноги силовыми нитями, ими же прикрепил к нему маленький накопитель, на который перекинул их питание, и сформировал вокруг подопытного защитный полог, также подцепив его на накопитель. Без него время работы плетений сильно ограничено, а эксперимент по времени мог затянуться. «Ну что ж», — потер я руки, — «вроде все готово». «Ну и как тебя будем называть, а?» — спросил я у зверя, неподвижно висевшего передо мною на силовой линии. «Кем ты хочешь быть, белкой или стрелкой?» В ответ он только оскалился. «Смотри ты, гордый птиц, даже в безвыходной ситуации не сдается. Элементаль земли медленно поднял зверька на высоту 100 метров, затем опустил. Я проверил его состояние. А, жив, и, судя по оскалу и шипению, когда он смотрит на меня, вполне здоров и не сломлен. Что, понравилось летать? Усмехнулся я и отправил его на километровую высоту. Несмотря на слегка ошалевший вид летчика, эксперимент и в этот раз прошел без всяких последствий для животного. Да и полог вроде держит давление. Но точно можно будет сказать только после последнего полета. «Ну что, готов?» Зверек затравленно завращал глазами. «Да не бойся», — попытался я его успокоить. «Думаю, все будет в порядке». И, улыбнувшись, проводил взглядом удаляющийся вверх на 10-километровую высоту маленький комок звериных нервов. Пока первый летчик этого мира летал в вышине, я вернулся на полигон, вытащил из нычки свой парашют, разложил на площадке и в очередной раз проверил и переложил. Вроде все в порядке. Осталось только оттестировать его в деле. А подстраховку в виде защитного полога при приземлении по минимуму я успел проверить еще раньше. Так сказать, в уменьшенном варианте. Прыгнул с 4-метровой высоты. После прыжка активировав амулет генерации поля диаметром 1.3 метра. Если бы не сработало, все равно я бы ничего себе не сломал. Но все обошлось. Пролетев вниз около метра, полог соприкоснулся с землей, а я внутри него медленно опустился на его внутреннюю нижнюю границу. Так что в целом можно было считать, что и в огромном, многометровом пологе все сработает как надо. Ага, вот и герой наш пожаловал. Элементаль опустил его прямо на полигон. О, а что? То это мы такие квёлы? Или померли от страха? Да нет, вроде живой. Тьфу ты, совсем забыл. Внутри купола, наверное, кислород закончился. Сейчас проверим. Я снял полог и убрал все силовые линии. Животное лежало на земле неподвижно. Я потрогал его. Нет, сердечко бьется. Зверь шевельнул хвостом, через пару минут открыл глаза, с трудом поднялся на лапки и, пошатываясь, побрел к стенке полигона. Я задумчиво посмотрел на него, сбегал в комнату и положил кусок мяса перед носом улегшегося в тенечке зверька. На меня он не среагировал, однако, когда до его носа добрался запах мяса, заинтересованно пошевелил носом, усами и открыл глаза. «Ладно, лопай, и извини, что так получилось», — пробормотал я и выбросил этого зверя из головы. «Сейчас попробую подняться на километровую высоту». Кроме того, надо проверить парашют, да и вообще. Ну что, умник, ты готов? Я стоял полностью готовый, как морально, так и физически, к испытательному полету в центре полигона. На плечах чувствовалась тяжесть свежесобранного парашюта, а я в сотый раз прокручивал в голове программу испытаний. Сегодня я забираться на нужную мне высоту не собираюсь, но вот на малых и сверхмалых высотах покрутиться надо. Да и парашют тудыть его обязательно надо проверить, как он вести себя будет. Ну, по крайней мере, 2 уровня защиты от падения у меня есть, если не считать самого элементаля, который пока, тьфу-тьфу-тьфу, особых неожиданностей в своем поведении не продемонстрировал. Готов. Ты только это, умник, вдруг замандражировал я, отслеживай по полной все, что происходит во время полета. Действия элементаля, параметры моего организма, ну, в общем, на наличие какой-либо опасности для меня. Хорошо? Понял. Тогда поехали. Я подключился к до сих пор не отпущенному мной элементалю Земли. Криса. Девушка покинула полигон в прекраснейшем настроении. Она единственный гном, который на сегодняшний момент в состоянии вызывать элементаля Земли. Правда, у Ника не все получилось, как он хотел. Он так забавно ругается в таких ситуациях. Совместными усилиями им удалось добиться только того, чтобы она смогла вызывать элементаля и напрямую управлять этим почти легендарным среди гномов созданием. Конечно, элементалей Земли много, но именно этого Нику удалось привязать к Крисе. Сама привязка стоила Нику много времени и сил, судя по его недовольному и задумчивому виду. Таким образом, Криса не сможет вызвать другого элементаля, кроме привязанного. И никто другой не сможет ни вызвать, ни управлять им, но девушка и этому была безумно рада. Тем более, что Ник обещал потом отработать нормальную технологию призыва, чтобы все маги-гномы могли пользоваться им. А то, что он придумал еще и защиту от бесконтрольного распространения информации о вызове, еще лучше. Вернее, не о вызове, сам вызов ничего не даст. Но появится элементаль, посмотрит, что у вызывающего мага нет прав, и уберется по своим делам. Крису, конечно, интересовало, как вообще самому Нику удается находить информацию подобного рода. И не только находить, но и плодотворно ее использовать. Однако девушка смирилась с тем, что узнает это не скоро. Лишь бы он не охладел к ней. В принципе, ее устраивало все в их отношениях. Криса была не из тех девушек, которые постоянно требуют от избранника доказательств любви и восхищения. И то, что Ник постоянно отвлекался на свои эксперименты, ничуть ее не напрягало. Сама такая. Что еще нужно для счастья? Любимый и любящий. Ну, если и не муж, Криса даже в мыслях не решалась произнести этого слова, то спутник, общие интересы, интересное времяпрепровождение друг с другом. Ну а деньги? Что деньги? Хороший маг никогда не будет жить в нищете. Чуток повитав мыслями в сладких грезах, девушка с сожалением вернулась в реальность. Дел еще много. Для тренировки, вернее, чтобы снова по-детски порадоваться, она попыталась вызвать элементаля. Пока у нее это медленно получается, но, как сказал Ник, чем дальше, тем легче она будет проводить вызов. Сначала Криса почувствовала озноб, пробежавший от макушки до пяток, затем небольшое замедление сознания. Мысли потеряли свою хаотичность, упорядочились, и закончилось все кристально четкой картинкой окружающего мира, как бы застывшего в одно мгновение. Через пару секунд мир оттаял, и время побежало своим чередом, облака отправились дальше по своим делам, ветер продолжил колыхать траву, но все это выглядело как-то монументально, надежно, неторопливо. И слабое ощущение чужого присутствия за плечом. Криса медленно потянулась к лежащему на земле небольшому камешку, килограммов на 200, и представила, как он поднялся в воздух. За плечом кто-то удовлетворенно громыхнул. Такое у нее было ощущение. И камешек сначала медленно заворочился, а потом вдруг рывком вырвался из объятий земли. Лошадь Крисы, все это время показывавшая признаки беспокойства, всхрапнула и дернулась в сторону. Девушка тут же потеряла сосредоточенность, камень с глухим звуком упал обратно на землю. Тесная связь с элементалем прервалась, но Криса каким-то шестым чувством ощущала его присутствие поблизости. «Испугалась, милая!» Она погладила лошадь по шее, успокаивая ее. «Привыкай, теперь я буду часто вызывать элементаля». Немного подосадовав на прерванную тренировку, Криса, однако, не стала ее возобновлять. Надо в последний раз проверить свою сигнальную сеть перед официальной передачей и разработкой в гильдию. Вдруг вылезут еще какие-нибудь шероховатости или неточности. Лучше сразу показать себя опытным магом, это будет полезнее для ее репутации. Ведь первое впечатление самое сильное, и от этого могут зависеть ее будущие взаимоотношения с гильдией как мага. Решив так, девушка удостоверилась, что лошадка сама идет по извилистой дорожке в город, не раз ею пройденной. Затем уселась поудобнее в седле и, прикрыв глаза, погрузилась в работу. Спустя час неспешного лошадиного шага Криса наконец закончила проверку расчетов и сцепление узлов сформированного, но не активированного плетения и улыбнулась про себя. Все было практически идеально. За последний месяц Криса научилась многие расчеты проводить в уме. Что уж тому было причиной, действие Ника или ее собственные усилия, неизвестно, да и неважно. Главное, что вот в таком полутрансе у нее стало получаться, как говорит Ник, моделировать то, что раньше могло занять не один час работы за бумагой, а иногда и дни. Открыв глаза, Криса сладко потянулась, но, увидев, где находится, замерла. «Ты куда это меня завезла, милая?» — спросила она у своей лошади. А удивляться было чему. Вместо того, чтобы двигаться дальше в обход большой каменистой площадки рядом с городом, где легко можно переломать себе ноги, ее ласточка, не доходя до нее, свернула на тропинку, ведущую в сторону самой бедной части города, которую Криса обычно объезжала стороной. Здесь находились, если можно так выразиться, местные трущобы, растянувшиеся на несколько километров. По сути, город в городе. Может быть, это сильно сказано, трущобы. Но именно тут селились бедняки или разорившийся средний класс. Возможно, по сравнению с другими городками они и выглядят более-менее пристойно, однако сути это не меняло. Девушка старалась избегать этого места, пусть это и удлиняло дорогу. Стражу тут не дозовешься, а влипнуть в неприятности можно запросто. Криса об этом знала, хоть и не была здесь ни разу. Всем начинающим магам, прибывающим в столицу, рассказывают, куда можно ходить, куда нет, что где находится и что где почем. Крисе совсем не хотелось оказаться тут одной. И пока расстояние до первых домов еще составляло около полукилометра, она потянула уздечку ласточки, чтобы вернуться на обычный маршрут. Ласточка! Лошадь и не подумала поворачивать, а равномерно продолжала плестись в сторону города. Криса еще несколько раз безрезультатно подергала уздечку. Нахмурившись, она внимательно оглядела окрестности. От своего обычного маршрута она отклонилась достаточно далеко. Никого не увидев, она откинулась назад и с трудом повернула голову лошади в свою сторону, намотав уздечку на руку. И увидела неподвижный мутный глаз ласточки с лопнувшими кровеносными сосудами. Несмотря на такое грубое обращение с собой, лошадь не издала ни звука, а все так же, с вывернутой назад головой, продолжала медленно двигаться вперед. Криса успела сообразить, что происходит какое-то магическое воздействие на лошадь. Внешние симптомы были ей знакомы из книг, но ничего сделать не успела. Она внезапно почувствовала головокружение. Не в силах справиться с нахлынувшей слабостью, девушка завалилась вперед на шею своей ласточки. Она еще нашла в себе силы зачем-то вытащить ноги из стремян, но, обессиленная этим действием, сползла на землю, больно ударившись боком, и только по счастливой случайности не попав под копыта своей неуправляемой лошади. «Ну что же, неплохо», — довольно кивнул головой Мэллоуин, назначенный главным в их небольшой группе, состоящей из двух боевых магов, правда не мастеров, трех воинов, одного скрытника и его, мага-менталиста. В этом несложном задании поймать слабую магичку интегратора и доставить ее в съемный домик в трущобах он не видел ничего сложного и предосудительного. Его учителю уже приходилось участвовать в подобных захватах на территориях людей. Вот теперь и он сподобился. А там к ним присоединится, если уже не ждет, мастер боевой магии с большими знаниями заклинаний других рас и опытом в соответствующей области, который подскажет менталисту, какие вопросы задавать и как их формулировать. Насколько Мэллоуин понимал, одной из задач было определить боевой уровень какого-то там мага, с которым живет эта девушка, и по полученным описаниям хоть как-то спрогнозировать, что от него можно ожидать. К сожалению, подробности Мэллоуину не были известны, да это его, в общем-то, и не особо интересовало. Подчинить лошадь он поручил одному из присутствующих магов, хотел выяснить их уровень, хоть сам и готов был помочь в случае необходимости. Судя по всему, им в скорости придется воевать на стороне гномов против орков. И он хотел заранее проверить способности магов, с которыми ему, возможно, придется сражаться плечом к плечу. Просто они были из другого клана, и ничего толком об их подготовке он не знал. На себя же он взял обездвиживание жертвы. В принципе, в какой-то степени воздействием на живые организмы владели все эльфы-маги. Но менталисты в этом плане все-таки на порядок сильнее. Во всем задании была только одна сложность. Нужно было увести девушку с ее обычного маршрута, так как у эльфов была информация, что за дорогой с полигона могут присматривать гномы из магической гильдии. Некоторые признаки этого действительно присутствовали, но Мэллоуин предпочел не светиться перед возможными наблюдателями, пытаясь определить, так ли это, а априори принял данный расклад. Все прошло, как и планировалось, и даже лучше того. Лерон споро раскидал магические ловушки по пути следования гномихи, при ее появлении подцепившейся к ауре лошади, а затем через них издалека захватил контроль над животным. «Примитивный контроль, конечно», — усмехнулся Мэллоуин. «В принципе, любой эльф-маг или опытный маг другой расы смог бы от него избавиться. Но откуда знать о боевых методах эльфов какой-то гномихе, пусть и интегратору?» Малуин со своими спутниками двигался параллельно движению объекта захвата в густых кустарниках, растущих в этой местности. Благо, они не были препятствием для их невидимого передвижения, да еще и под защитой скрытника. И был готов в любой момент нанести ментальный удар. Этого он хотел избежать, пока гномиха находилась на тропинке, за которой, предположительно, велось наблюдение. Обездвижить-то нетрудно, да вот только она может упасть с лошади, а это могут заметить. А так, ну, повернула куда-то по своим делам, мало ли зачем, в кустики захотела. Так эта дуреха сделала им просто роскошный подарок. Она не обратила внимания, что лошадь свернула. Видимо, уснула в седле и заметила неладное только когда почти добралась до удобного эльфам места, где Мэллоуин и накинул на нее путы подчинения. «Невилл», — обратился он к скрытнику, — «бери Кириона и Фериэля и привезите девчонку сюда. И не снимай полог, хотя здесь и вряд ли уже увидит, но на дождь надейся, а цветы поливай. Ты понял?» Тот молча кивнул, и тут же он и подошедшие к нему воины как бы растворились в воздухе для оставшихся магов и одного воина. Даже кустарник не шевельнулся, когда они выбрались на открытое пространство. Только Мэллоуин, готовый к такому развитию событий, защитил свой мозг от внешнего воздействия и, хоть и с трудом, но наблюдал за действиями своих подчиненных. Вместо того, чтобы пялиться на них и тренировать свою устойчивость против влияния скрытника, ему следовало внимательнее присматривать за противником, пусть и девчонкой, а не довольствоваться мимолетным взглядом на ее ауру после удара для контроля. Сколько уже срывалось операций из-за недооценки противника, не сосчитать. А если приплюсовать сюда и подсчеты, сделанные совсем в другом мире, на Земле, то пора бы уж вводить отдельный курс для сбивания спеси с подобных воинов. Неподалеку от густых кустов, в которых находились эльфы, лежала девушка, неудобно подвернув под себя руку. Рядом с ней стояла лошадь, очумело мотая головой и отфыркиваясь. Эльф, захвативший управление над ней, был не очень аккуратен, а скорее не очень опытен. Если бы кто-то обладал способностью видеть в разных электромагнитных диапазонах зрения, то мог бы заметить, как в ауре неподвижно лежащей девушки стали размножаться искорки лечебных симбионтов. Если бы это были боевые симбионты, то кто-то вполне мог бы их увидеть, особенно в активном состоянии. Однако о наличии лечебных можно судить только по результату их действия в ауре. Аура подчиненного менталистам существа сильно отличается от своих базовых показателей, что было воспринято симбионтами как нарушение. А из-за обширности изменения они полностью облепили ауру девушки и принялись за свою работу по возвращению статус-кво. Самое удивительное состоит не в том, что симбионты могут своими действиями вылечить человека, или в данном случае гнома, а в том, что так как ментальное воздействие не причиняет физического вреда организму, но меняет параметры ауры, то и приведение ее в норму не занимает много времени. Если бы эту ситуацию наблюдал Ник, то, возможно, это заставило бы его окунуться в новые исследования симбионтов. Но он был далеко, и наблюдать оказалось некому. Даже эльфы, решив, что легко справились со слабой девушкой, потеряли бдительность. Криса резко пришла в себя. Сильно болели бок и плечо. Рука неудобно подвернулась. Однако она даже не пошевелилась, так как первым воспоминанием стала магическая атака на нее и лошадь. В этом она не сомневалась. А раз еще жива, то лучше сначала оглядеться. Проанализировав с закрытыми глазами свою ауру, она с радостью убедилась в отсутствии сильных повреждений организма. Да и те почему-то быстро сходили на нет, о чем говорила потихоньку уменьшающаяся боль в боку. К сожалению, заготовка сигнальной сети в ауре разрушилась, но она так часто ее формировала, что на восстановление и разворачивание ушло не более 10 секунд. Мысленно проанализировав результаты сканирования, Криса обнаружила 15 существ. Вот и зарубка на память. Придумать определитель, показывающий, кто именно попался в сеть, животное или разумное существо. Трое подходили к ней, четверо сидели в кустарнике, если она правильно помнит обстановку и если эти помехи означают именно растительность, вдоль которой она ехала. Там же, чуть в отдалении, кучкой сгрудились 7 больших существ. Скорее всего, лошади. 15-е существо наверное, ее лошадь. Неожиданно Криса почувствовала себя очень хорошо, в форме. По телу прокатилась волна бодрости и готовности к действию. Почему так случилось, ее в данный момент не интересовало. Но она почувствовала настоятельную необходимость вознести хвалу кому-нибудь. Жаль, что не уделяла должного внимания религии. Вернее, совсем не уделяла. Для нее это были просто сказки без какого-либо фактического обоснования. Отбросив ненужные мысли, Криса с сожалением отказалась от немедленной реакции на подошедших существ. Уж очень в неудобной позе она лежала, хотя как раз снизу легче всего провести нападение на неожидающих этого противников. Мозг, подстегнутый опасностью, защелкал с необычной скоростью, выдавая варианты один за другим. Самое опасное – переоценить свои силы из-за непонятного состояния руки. Вроде не болит, чувствительность хорошая, но ведь находится под телом, и как себя поведет, неизвестно. Да и бок только что болел. Без того, чтобы пошевелить ими и не определишь их состояние, вдруг они просто потеряли чувствительность. Поэтому Криса пока решила не дергаться. Один из подошедших перевернул ее на спину носком сапога, за что Криса его искренне поблагодарила. Разумеется, про себя. Просто она убедилась, что рука в порядке и бок тоже. Она чуть приоткрыла глаза и сквозь щелочки глянула наружу. Плохо дело. Эльфы. Похоже, воины и маги. А если это рейнджеры, то у нее, несмотря на всю подготовку, просто нет шансов. Единственный вариант спасения – внезапность. Тем более, что сейчас на нее смотрит только один из эльфов. Остальные напряженно оглядывают окрестности. Один из воинов опустился на колени и достал веревку. Видимо, чтобы на всякий случай связать ей руки. Именно этот момент Криса и выбрала. Когда эльф отвел взгляд, она взорвалась быстрыми движениями. Ударила рукой его в горло. Тот на рефлексах ушел от атаки в сторону от девушки, но именно это ей и было нужно. Слишком близко он находился. Откатилась в сторону. На краткий миг активировала защитный полог, который раскидал эльфов. А затем под пологом невидимости рванула в сторону города. С лошадью решила не связываться. Неизвестно, в себе ли та или все еще под действием эльфийских чар. А время может быть упущено, пока разберешься. Да и не потянет ее ласточка погони, не та лошадь. Думать, почему на нее напали и зачем, сейчас не время. Как говорил ее учитель, время думать головой и время думать задницей. А уж последнее в безвыходной ситуации поумнее головы будет. Сейчас как раз второй вариант. И он может вывести ее из ловушки. То, что у эльфов лошади, а она пешком, Криса решила компенсировать передвижением по кустарнику, что рос вперемешку с деревьями, пусть и не сплошным рядом до города, но достаточно частыми и большими островками на небольшом расстоянии друг от друга. Лошади там пройдут с трудом, и эльфам придется или спешиться, или пытаться предугадать, куда она выйдет, чтобы ее перехватить. Ну а тут уже можно поиграть в прятки. У нее есть несомненное преимущество – полог невидимости и сигнальная сеть. Мэллоуин был в ярости. Эта девчонка сделала его как желторотика. Так его еще никто не позорил. Поддавшись первому порыву догнать и примерно наказать гномиху, маг быстро взял себя в руки, когда удостоверился, что не в состоянии этого сделать. И вот уже час эта девчонка играет с ними по своим правилам. Мэллоуин вместе с одним боевым магом и воином перекрывали ей путь отступления, а остальные двигались по ее следу среди растений, которые щедро делились информацией с эльфами, где прошла беглянка. Но проблема состояла в том, что она как-то определяла положение загонщиков и строила ловушки преследователям. Кроме того, умудрялась раз за разом проскакивать под носом у Мэллоуина в следующую рощу густых кустарников в два роста эльфа. Да какие это кустарники? Почти деревья, вот только протиснуться между ними даже эльфам непросто. Уж очень ловко у нее получалось отвлекать внимание у заград отряда или обмануть его. И что хуже всего, в одну из ловушек попал Кирион. Слишком поздно Мэллоуин вспомнил, что гномиха — интегратор и должна иметь представление о магии эльфов. По крайней мере, чтобы правильно замаскировать ловушки. Сначала они потеряли одного из рейнджеров. Ему тонкой силовой петлей отрезало ногу ниже колена. К сожалению, маг шел параллельным курсом и не мог этого предотвратить. Мэллоуин, в очередной раз упустив гномиху, просочившуюся мимо него, заметил ее, но поздно. И магическую ловушку обошла тварь. Но даже этого краткого момента хватило бы им, чтобы всадить ей в ногу стрелу. Жаль, что приказ был взять невредимый. А приказы Мэллоуин предпочитал выполнять от и до во избежание проблем. Изменил принцип поимки. Второго мага с рейнджером отправил со стороны города прочесывать рощу. Вернее, продираться сквозь нее. Тьфу! Нет на эти заросли эльфов, чтобы облагородить. Вторая группа продолжала преследовать по следам, а сам Мэллоуин со скрытником Невиллом, замаскировавшись, остался ждать по пути продвижения гномихи. И вот тут они потеряли мага. Мага! Сожри гномиху плесень! Боевого мага, пусть и не мастера. Но вот объясните, как такое может быть? А? Чтобы интегратор гном переиграл боевого мага-эльфа? Причем среди деревьев и кустов? Да ведь засмеют всем лесом. А может, плюнуть на приказ и просто пристрелить девчонку? Или хоть какой-нибудь вред ей нанести, пусть и не до смерти? Выкачать информацию, что получится, а труп вот тут в лесочке прикопать, и ведь никто не найдет? Забежав в рощу, Криса тут же поняла, насколько она была оптимистична, думая, что сможет скрыться от эльфов среди растительности. Во-первых, бежать тут было практически невозможно. Через слишком густой кустарник приходилось просто прорываться. Во-вторых, Криса не могла использовать боевые плетения для защиты. Нет, теоретически она знала многое из арсенала боевого мага и даже кое-что могла сотворить. Только в отличие от боевых магов, способных формировать плетение чуть ли не мгновенно, пусть и за счет заранее подготовленных каркасов плетений в ауре, ей для этого нужно слишком много времени, которого у нее просто нет. От этой мысли она даже остановилась и опустила руки. Но что может противопоставить интегратор боевым магам и эльфам в практически родной для них среде? Разве что какие-нибудь ловушки. Но ведь и для них требуется время. Время? А сможет ли маг эльфов быстро разобраться в ловушке? Как он поступит, если увидит ее? Криса воспрянула духом. Скорее всего, он просто ее обойдет, а это потеря времени. Может сыграть на этом? Криса вспомнила тот день, когда Ник проводил лечение знакомой девочки. Ведь тогда он делал что-то сложное, а свою работу маскировал бессмысленными и, по сути, нерабочими плетениями. Он ей потом под давлением признался в этом. А еще у них с Ником была игра. Строить красивые конструкции плетения, ничего не делающие, но завораживающие своей красотой. А иногда и хищной красотой, которую вполне можно принять за опасную. Конечно, почти всегда выигрывал Ник, но Криса не расстраивалась. Он и ее научил многому. А кое-что она даже использовала в своей разработке. Например, саморазворачивающееся плетение слежения. И времени для их формирования ей почти не нужно. Девушка побежала дальше, а за ее спиной раскрывала свои поверхности, завораживающие видимой сложностью и красотой плетение, построенное на основе фракталов из науки другого мира. Это же плетение, раскинувшее свои нематериальные лепестки на десяток метров в стороны, заставило эльфов на 5 минут остановиться. Долго такая благорасположенность фортуны продолжаться не могла. То ли эльфийский маг разобрался, то ли кто-то из преследователей попался в ловушку без всяких для себя последствий, но за короткое время эльфы сильно сократили разрыв, просто игнорируя красивые, но бесполезные плетения, что их и подвело. Криса за предоставленное ей время успела припомнить кое-что из боевого арсенала, хотя времени все равно не хватало. Попробуй создай плетение, когда по щекам тебя хлещут ветви, а ноги запутываются в корнях растений, и ты часто падаешь. И хорошо, если не стукаешься лбом о землю. А самое главное – возможности сосредоточиться, чтобы правильно все сделать. Тем не менее, первая же ловушка, замаскированная таким же бесполезно красивым плетением, сработала. Правда, по неопытности Криса немного не рассчитала, и просто радовалась, что у нее появилась краткая передышка, да и до города уже близко. А в нескольких десятках метров позади ловушки, проползающей в это время сквозь очень уж сложное переплетение ветвей, на земле корчился эльф, у которого начисто отсекло ногу. Затаившись на краю рощи, Криса внимательно анализировала данные сигнальной сети. Вовсю используя фору, образовавшуюся у нее, девушка только что закончила делать хорошую такую ловушку для преследующих ее эльфов. На эту идею ее натолкнул глубокий овраг, уродливым шрамом рассекающий центральную часть рощи. И его никак не обойти и не перепрыгнуть. И вот сейчас она по своей сигналке пыталась понять, получилось ли у нее заманить в ловушку преследователей. Оказывается, опасность очень хорошо ускоряет работу головы. С помощью своих следов и явно видимых псевдоловушек девушка добилась того, чтобы преследователи подобрались к оврагу в нужном для нее месте. А их стало меньше. Почему-то двое из них, выбравшись из рощи, на лошадях быстрым темпом поскакали в город. Однако среди оставшихся явно был маг. Да еще впереди притаились двое. И чего они на нее навалились? Вроде бы она не пересекалась с эльфами. Криса затаила дыхание. Преследователи остановились у оврага. Пойдут через него или нет? Да ничего им не остается. Обходить долго. А плетение во овраге она хорошо замаскировала. Тем более заглубила их сильно под почву. Возможно, цветиво отвлекающих внимание пустышек не даст магу заметить ловушки. Эльфы немного постояли на краю оврага, пока маг разбирался с опасным местом. Хоть он и засомневался в безопасности прохода, но ничего особо подозрительного не увидел, кроме развешанных по кустам и земле красивых плетений. Эльф уже научился распознавать пустышки, хоть и тратил на это непозволительно много времени для возможности нормального преследования. Только вот они частенько маскировали реально опасные плетения. Один из воинов уже пострадал. Маг даже немного позавидовал, что не ему в голову пришла такая интересная идея. Овраг внушал некоторые опасения, и он решил первым перебраться на другую сторону. Медленно спустившись вниз, эльф огляделся. Края оврага возвышались над его головой на высоту около метра. Он оглядел землю под ногами и пологие края оврага на наличие еще чего-нибудь неожиданного, и на всякий случай активировал последний амулет, впитывающий враждебные выбросы магии. Вроде бы все в порядке, если не считать магического всплеска, неожиданно возникшего под землей и по краям обрыва. Амулет стал жадно впитывать магию, тем самым стянув беспорядочное излучение вокруг эльфа прямо в точку его нахождения. Что бы это ни было, но эльф не успевал выбраться из оврага, и единственное, что он смог сделать, перед тем, как берега оврага сошлись подобно ладоням великана, хлопнувшего в них, и завалили мага многотонной тяжестью влажной земли, активировать защитный полог. Дождавшись, когда поджидающие снаружи противники отвлекутся на выскочившего из рощи эльфа и вместе с ним быстро скроются среди деревьев, Криса с места рванула в сторону уже такого близкого города. Она догадывалась, что ее ловушка сработала. Поняв, что эльфийский маг, а он там точно был, судя по тому, как они обходили ее ловушки, неплохо видит плетение, несмотря на их маскировку, девушка предположила, что у него могут быть амулеты защиты от первого удара. Хоть и дорогие, опасные вещи, но для боевых магов вполне естественная амуниция. На этом она и построила расчет. Придумывать что-то сильное, да еще из боевого арсенала, просто не было времени. К тому же запасы магии не бесконечны, а ей что-то подсказывало, что они ей еще понадобятся. Поэтому вдоль берегов оврага на протяжении 40 метров с обеих сторон, там, где предположительно эльфы могли спуститься, она расположила одно из плетений, частенько использующихся при рытье земли на стройках. При его активации образуется эдакая сеть, которая хорошо удерживает землю, песок, грунт, камни, но пропускает жидкости воздух. Строители, сформировав под землей такое плетение в виде шара или сачка, потом мощными силовыми линиями вытягивают землю в сторону. Слабая замена возможностей элементаля земли. Так вот, заглубив такую сеть на расстоянии 2 метра от краев оврага с обеих его сторон, Криса через каждый метр прикрепила к ней заготовки силовых линий, которые при активации должны прицепиться к другой сети на противоположной стороне оврага и стянуть их вместе. А вот чтобы добиться максимального эффекта при минимуме трат магической энергии, она параллельно, также вдоль сети, прикрепила активаторы, включающиеся при сильной утечке энергии и активирующие только тот сегмент сети с силовыми линиями, где она максимальна. Кроме этого, в эту точку стянется вся энергия, которую девушка посчитала необходимым выделить и равномерно распределить по всей сети. Жаль, ей не удалось своими глазами наблюдать результат работы. Ведь все делалось в спешке, параметры накидывались примерно. Вполне могло и не сработать. Но, судя по действиям эльфов, все прошло, как и задумывалось, пусть и частично. А сейчас ей достаточно добраться или до пункта стражи, или до гильдии, хоть до нее и далеко. Хотелось бы надеяться, что это решит ее проблемы. Криса на ходу оглянулась, заметив реакцию сигнальной сети. За ней гнались два эльфа на лошадях. «Ничего, уже не успеете. Правда, еще остается проблема уйти от них в городе, если они не бросят погоню. Но тут роли могут поменяться, ведь город для Крисы, что лес для эльфов». Балаватх. Балаватх бодренько шагал по улицам столицы, напевая про себя въевшийся в память мотивчик. Чуть поодаль, тенью, почти сливаясь со стенами домов, плыл его телохранитель. Сзади за ними, как будто самостоятельно, двигались две симпатичные черные лошадки. Ну, не удержался главный исследователь Лиги от тестирования магического поводка последней модели. На сегодня Балаватх запланировал заехать на полигон к Нику. Похоже, по-другому до бала встретиться не удастся. После этого, если все пройдет нормально, перед главным аналитиком Лиги стояла ответственнейшая задача. Вместе с Махасом они были приглашены на юбилей жены Лоткалба, где требовалось вести упорные бои с выпивкой и едой, не забывая при этом доблестно сражаться во всяких магических, и не только, конкурсах и розыгрышах, дабы не посрамить честь Лиги и статуса могучих магов. Неожиданно обруч связи просигнализировал о некоторых проблемах с магофоном. А еще через пару сотен метров его статус сменился с «помехи, но жить можно» на «ау, твоя мою слышит?» Все-таки хорошая эта штука, умные амулеты. Недаром они в исследовательском отделе так долго с ними возились. Казалось бы, что тут такого? Давать уведомления в случае резкого изменения качества связи. Как будто маг и сам не может посмотреть, проверить. Но, как показала практика, нередко подобные мелочи спасают вполне реальной жизни. Причем не только совсем зеленых бойцов, но порой и закоренелых вояк. Сегодня Балаватх экипировался по последнему слову амулетной и боевой магии. Все-таки едет он в отдаленное от столицы место в сопровождении всего одного телохранителя. Всякое может случиться. Взять больше нельзя. Толпа телохранителей создаст официоз, а Балаватху нужна дружеская беседа. Резкая смена качества связи не только насторожила, но и чрезвычайно заинтересовала главного исследователя Лиги. Что поделаешь, любопытство было одной из важнейших черт его личности. Обычно оно приносило пользу, хотя иногда и существенные проблемы. Если явление естественное, и он столкнулся с какой-то местной особенностью, то надо запомнить место и потом обязательно дать своим связникам задание его изучить. Если же не дай священный огонь глушилка, значит, кто-то серьезный что-то затеял. И мастеру, создавшему глушилку, нужно выставить как минимум бочонок элитного эльфийского вина за ее безупречную маскировку. Конечно, идеальным вариантом было бы скинуть своим связистам координаты непонятного магического явления, а самому обойти его по большой дуге, если бы не одно «но». Поразмыслив, Балаватх рассудил, что явление имеет скорее природный, чем искусственный характер, а значит, вполне может исчезнуть еще до приезда спецов. Разумеется, в теории вполне реально создать столь мощную и качественную глушилку. Это очень сложно, но вполне реально. Однако ее обнаружение в черте города, да не просто города, а столицы, чревато серьезными последствиями. При желании гномы могут трактовать это как несанкционированную военную операцию или даже подготовку к перевороту. Вряд ли кто-то будет так подставляться, поэтому можно особо не волноваться. Даже придя к такому утешительному выводу, демон несколько минут стоял на границе зоны. Его не пускала наработанная за столетия неспокойной жизни осторожность. Пускай уже давно никто не рисковал на него нападать, но воспоминания о многократных покушениях более раннего периода по-прежнему пылали в его памяти. Слишком беспечен он тогда был в погоне за неведомым и слишком многим перешел дорогу своими разработками. Тогда, при первом покушении, его спасла лишь грамотная защита и случайная ошибка наемного убийцы при создании одного из атакующих плетений, что дало время перейти в контратаку. Несмотря на не по годам высокое магическое мастерство, Балаватха всегда подводила его реакция на опасность. Привитая научными изысканиями и астральными практиками, где в случае проблем куда безопаснее ничего не делать, чем делать, что попало, любовь к рациональному обдумыванию ситуации постоянно играла с ним дурные шутки в боевой магии. Вместо того, чтобы немедленно нападать или убегать, он привычно пытался взвесить все «за» и «против», сообразить, действительно ли его пытаются атаковать, не ошибся ли противник, какие заклинания окажутся наиболее эффективны по результату и затратам энергии, с расчетом боя на несколько ходов вперед. Только дружба с Махасом и последующее интенсивное обучение боевой магии позволило переломить эту проблему. Воспоминания о тренировках вызвали у демона невольную улыбку. Слишком уж забавными и красочными эпитетами награждал друг Балаватха и его медлительные действия, умудряясь мастерски балансировать на грани ругательств и юмора. Последнюю точку в решении проблемы поставила Лилиэйла, жена Балаватха, а тогда еще просто подруга. Привычная к нападениям наемных убийц, спасибо бурной дворцовой стихийно-волшебной жизни, а после ухода оттуда хорошей дворцовой памяти, она не без помощи Махаса смогла разработать для Балаватха довольно специфическую методику. Вместо того, чтобы менять склонную к раздумьям и всесторонней оценке личность Балаватха, она создала и с помощью гипноза и ментального воздействия внедрила в его психику субличность воина, частично ограниченную в магическом арсенале, но более быструю в принятии решений и реагировании на опасность, временно отодвигая основную личность Балаватха на второй план. Теперь справиться с исследователем Лиги стало гораздо сложнее. Выдержать первый удар и отразить начальный атакующий напор ему позволяли режим воина и умная защита. Затем же обычно поединок переводился в затяжную фазу, где разносторонний и искусный Балаватх со своими многочисленными амулетами и домашними заготовками чувствовал себя как огненная саламандра в пламени. А если он будет готов к возможному нападению заранее, вовсю обвешается амулетами и переведет защиту в режим повышенной готовности, то без одного-двух мастеров боевой магии справиться с ним будет очень проблематично, даже неожиданность не поможет. Немного подумав, Балаватх решил применить следующую схему. Все-таки на нем не простой обруч связи, а боевой амулет, оптимизированный под условия большой магической зашумленности. У обруча имелся короткий режим, дававший возможность передавать простейшие сигналы «опасность», «прикрой», «отступаем», «в атаку» и так далее на небольшие 3-8 километров расстояние даже в самом зашумленном магафоне. Балаватх был не только очень любопытным, но и весьма осторожным демоном. Он связался со своими, переведя дежурный отряд в состояние повышенной боевой готовности и, забрав у тени запасной комплект боевых амулетов, оставил того на границе уверенной связи. Если что-то случится, он пошлет ему сигнал, и тот, вызвав подмогу, сможет быстро прийти на помощь. Не самое лучшее решение, но Балаватх не хотел ни бросать лошадей, а брать их с собой опасно. Они не боевые и даже обвешанные защитными амулетами могли запаниковать и вызвать проблемы. Не проходить мимо столь любопытного явления. Где-то минут через 20 неторопливого движения и производимых попутно замеров магафона главный аналитик Лиги на грани восприятия почувствовал отголоски каких-то заклинаний, причем как будто эльфийских. А может, почудилось? Мало ли что способно выкинуть воображение в незнакомой ситуации. Бывали уже ложные тревоги. Хотя лучше перестраховаться. Проверив защитные амулеты и осмотрев не только глазами, а кругу, Балаватх зашел в какой-то проулок и стал накладывать полог невидимости. Пускай он и не был мастером скрыта, но сейчас скорость наложения не была особо важной. Что же касается качества, то имея при себе четкую пошаговую инструкцию от мастеров этого направления, Достаточно опыта и контрольные амулеты, Балаватх соорудил себе полог очень высокого класса, после чего перебросил управление пологом на специальный поддерживающий амулет. Не самому же его удерживать, все-таки не мастер в этом деле. Осмотрев плоды своего труда и найдя их более чем удовлетворительными, Балаватх направился дальше. Недаром говорят, что правильные методики гарантируют результат. Терренвиль. Постояв в задумчивости некоторое время, прикидывая, что делать, Терренвиль бросил недовольный взгляд на принцессу, находящуюся поблизости и с интересом поглядывающую на него. Естественно, полученное сообщение он не стал доводить до ее сведения. Перебьется. Однако одно ее присутствие жутко его раздражало, сводя ситуацию к неопределенности. Прикинув расклад, эльф скривился как от боли. Мыслями он снова вернулся к полученному сообщению от посланной группы. Облажались они сильно. Не сумели перехватить гномку-интегратора, пусть и скрытницу. И как с таким контингентом предлагать услуги гномам? Пусть они и не из его клана, но все-таки предполагалось, что нейтралы дадут своих лучших воинов и магов. Такое положение дел жутко его нервировало. Это еще слабо сказано, скорее он был в ярости. Столько времени потратить на девчонку, а ведь еще надо за человечьим магом отправляться. А они тут завязли. Да еще и умудрились потерять бойца. Девчонка уже наверняка добралась до города, по крайней мере предположить это он обязан. Вообще ситуация эльфу не нравилась. Сомнительный приказ, сразу проявившиеся сбои в ходе реализации операции. Каков бы ни был результат, Терренвиль чувствовал, что для него все непросто сложится. А ведь как хорошо все начиналось. Всем бойцам удалось скрытно выбраться из города. Терренвиль по приезде в столицу гномов, как всякий уважающий себя командир, желал иметь рядом бойцов, за которыми нет слежки. Так, на всякий случай. Поэтому чуть ли не ежедневно все бойцы отправлялись в увольнительный в город. Но не просто так. У каждого бойца или небольшой группы был свой маршрут, не пересекающийся с остальными. Таким образом, у наружного наблюдения из служб гномов, а оно было, оставалось только два выбора – или увеличить штат наблюдателей, или смириться с ситуацией. А так как всем сейчас не до эльфов, идет подготовка к торжествам, и у гномьих соскорей другие точки приложения интересов, то их они оставили в покое. В целом, приглядывали только за королевскими особами, Терренвилем и еще парой эльфов. Но в нужное время скрыться от слежки не составило труда. Остальные тоже по одному, по двое просочились за пределы внутреннего города. Никто ничего не заметил. Самое удивительное, что и Эль за собой никого не привела. То ли исходила из тех же соображений, то ли гномам не до нее. Найти указанного человека тоже оказалось нетрудно. Правда, и пригляд за ними гномий был, но почему-то неплотный. Так, крутятся иногда вдали гномьи маги, даже и не подумаешь, что за ним присматривают. Терренвиль сначала даже сомневался, стоит ли перехватывать подругу того человека. Но уж больно непонятно вели себя гномы по отношению к нему. А непонятности очень не нравились эльфу. И ведь вреда особого наносить гномке никто не собирался. Так, поспрашивать ее о том человеке и все. И вот сейчас возникли непредвиденные трудности, которые при неблагоприятном развитии ситуации могут изменить планы насчет гномки и ее дружка совершенно в непредсказуемую сторону. Терренвиль вернулся мыслями к текущей ситуации. Чтобы наверняка решить проблему, необходимо перекрыть все возможные пути, по которым гномка может добраться до властей. Действия в городе большой группой чреваты серьезными последствиями, но отступать некуда. Если он все бросит, глава клана ему этого не простит. Достав карту города, эльф уточнил у гонца, где в последний раз они видели гномку, и очертил примерный район действий. Повезло, что удалось ее выманить в сторону трущоб. Есть вероятность не сильно наследить. Внимательно изучив эту часть города, Терренвиль с сожалением признался, что придется послать почти всех воинов и магов. Слишком большая территория. Но ситуация облегчается тем, что достаточно перекрыть две основные дороги. В остальных местах слишком плотная застройка, и девчонка, поставившая себе цель добраться до гильдии, только потеряет время. Поэтому он решил послать две группы. Небольшую под руководством Вериана в сторону менее вероятного прохождения гномихи и раза в два больше подчиненных отправил по наиболее вероятному маршруту ее продвижения. В обе группы он выделил скрытников, чтобы максимально маскировали их продвижение. Кроме того, каждой группе он придал ловчих соколов, ловчих на скрытников. Обычно их используют для выявления шпионов, под прикрытием полога невидимости, пробирающихся на запретную территорию. Так как с увеличением расстояния от скрытника действие его полога уменьшается, то существует хорошая вероятность его заметить. Но на Земле они, конечно, маскируются не только с помощью скрыта, однако картинка с высоты полета несколько иная. Специально обученные соколы облетают территорию, постоянно меняя высоту полета. И если видят, что картина меняется, то своими кульбитами дают знать об этом. Самому бы отправиться, да ведь принцесса привяжется. А в данной ситуации лучше, чтобы у нее было как можно меньше информации о действиях Терренвилля. Поэтому эльф, отправив группы и оставив при себе пятерку самых надежных магов и обоих целителей, решил ждать развития событий на предыдущем месте, тем не менее приготовившись к быстрой смене позиции. Вериан. Вериан бежал так, что казалось, сердце вырвется из груди, а легкие дышали огнем. Так уж вышло, что пришлось спешиться, чтобы срезать дорогу через крыши вплотную стоящих трущобных домов. Пускай ему очень не нравился как приказ, так и Терренвиль вместе со всем кланом Эвилей, однако сейчас на кону была репутация всего леса. Если гномка сможет выбежать из зоны, а глушилку, по-видимому, ставили не просто так, и вызвать подмогу из гильдии магов, то весь мир узнает, что эльфы ведут себя как разбойники с большой дороги, с одобрения леса, похищая ни в чем невиновных магов государства, с которым готовится союзный договор. Как истинный патриот, но еще более как мастер боевой магии, надеющийся на получение неплохой работы в ближайшем будущем, Вериан не мог допустить подобное. Ни в коем случае нельзя дать коротышке сообщить своим о нападении и о нападавших, даже если для этого придется выкорчевать древо ее жизни. Именно поэтому эльф выжимал из себя и своего отряда все возможное и, похоже, уже почти добрался до цели. Один из соколов наконец-то смог найти эту скрытницу, сумевшую оторваться от погони, и накручивал круги над местом ее расположения. А оказалась она совсем не там, где Вериан ожидал ее увидеть. Мало того, что в стороне от ожидаемых маршрутов бегства, да еще и солидное расстояние отмахало. Редкий эльфийский воин так сможет. Сейчас она почти не движется, скорее всего, переводит дух после безумного бега, возможно, даже думает, что удалось затаиться. Про себя продумывал варианты Вериан. Подбегая к небольшому дворику, где должна была находиться гномка, эльф притормозил и разделил отряд на две части. Двор состоял из вплотную прилегающих длинных невысоких домов и представлял собой нечто вроде тупичка с выходом только с одной стороны, частично перекрытого покосившимся каменным забором. К сожалению, скрытник у них только один, поэтому Вериан решил, что скрытник, воины и боевой маг прикрытия должны забраться на один из домов и в случае чего спрыгнуть оттуда на неожидающую подвоха гномку. Они же с Армандом подойдут без отводящего глаза прикрытия со стороны дороги. Пускай они оба и мастера боевой магии, однако жители, которые случайно обратят на них внимание, вряд ли это поймут. Маги в таких районах не живут и что-то заподозрят. Ну, решили двое эльфов пройтись по городу. Ну, заблудились, подумаешь. Вериан усмехнулся. Готовят атаку на какую-то гномку, как будто она мастер боевки. Не проще ли без всяких мудрствований одной группой зайти со стороны дороги и просто поймать беглянку? Немного подумав, он пришел к мысли, что лучше все-таки не давать коротышке ни одного шанса и атаковать с двух сторон. Нечего лениться, когда цель так близка. Одна группа уже пыталась ее поймать с шишкозакидательными настроениями. Теперь вот приходится из себя выпрыгивать, чтобы исправить их ошибки. Удостоверившись, что воины уже заняли свои позиции, Вериан дал команду соколу, который начал резко пикировать на точное место расположения цели. А сам вместе с двумя другими магами резко выбежал во двор, развертывая сигнальную сеть и посылая в место нахождения гномки десятки парализующих плетений. Раз уж удалось окружить, то лучше брать живой.